Глава 24. Сквозь шум воды в душе Мика услышала стук в дверь. И хотя было раннее утро, около 7, она вполне могла предположить, что это Женя. Не выдержала, так хотелось поскорее узнать, что рассказал Мике по телефону Седов. А ведь они так и не поговорили. Милен отключил телефон. Знал ведь, насколько важен звонок из Москвы. И все равно отключил. Мика с вспененным шампунем на голове выскочила из душа, набросила халатик и кинулась к двери, распахнула ее, и вдруг вместо худенькой Жени увидела на ступенях просто-таки огромную блондинку в розовом халате. Ее влажные волосы соломенного цвета закручивались в колечки. От женщины пахло мылом или шампунем. Должно быть, и она только что приняла душ. «Доброе утро!» «Очень извиняюсь за столь ранний визит», — сказала болгарка мягким грудным контральто. «Просто боялась вас не застать». И тут Мика чуть не потеряла сознание от страха. А ведь это была одна из обитательниц золотых террас. Неужели она заметила Женю после того, как та ограбила ее? «Да ничего страшного, проходите. Что-нибудь случилось?» «Нет-нет, я здесь постою». «Боюсь, как только зайду к вам, так ваша квартирка и полетит вниз». Она еще и шутила. «Слушаю вас». «Понимаете, в нашем доме постоянно происходят какие-то кражи. А вы живете напротив». «Вы хотите сказать, что это я?» «Ох, да что вы такое говорите? Боже мой, меньше всего я хотела вас обидеть. Нет, как раз наоборот». Я хотела узнать, вы не видели, как кто-нибудь забирается на наши балконы? Мой балкон вон там, видите? Сушилка, а на ней два розовых полотенца и еще кое-что. Да, вижу, конечно. Но чтобы кто-то забирался на ваш балкон, конечно, нет. Я прошу вас, если вы когда-нибудь, не дай бог, конечно, увидите вора, сообщите в полицию. Я вас отблагодарю. Хорошо, конечно. Я буду иметь в виду. Ну вот и хорошо. Извините еще раз. А что украли-то? Деньги. И много? Положим, этот вопрос ей и не следовало задавать. Прилично. Вы не подумайте, это не последние мои деньги. У меня свой бизнес и все такое. «Ну, просто как-то страшновато, что к тебе на балкон кто-то забирается вот так запросто, заходит в комнату, роется в сумке. А если бы я в это время находилась дома, и мужчина этот зашел ко мне, он мог бы меня изнасиловать, задушить. Так что я не из-за денег, просто мне страшно. И вообще, наверное, я обращусь в контору, где мне помогут установить видеонаблюдение за моим балконом, а заодно и за частью дома. Ну... Вот и все. Еще раз извините, мне уже пора. Ах, да, если вам понадобится какая помощь, обращайтесь. Вы думаете, наверное, что только вы за нами наблюдаете? Это не так. Мы, проживающие в этом доме, тоже невольно видим вас. Вот я, к примеру, заметила, что вы не ходите на работу. Думаю, вы потеряли ее. Так вот, если совсем уж прижмет, приходите». «У меня квартира номер...» «Да, я поняла уже, какая...» Мика почувствовала, как по спине заструился пот. «Я вам помогу. Ну или просто так заходите. Музыку послушаем. А заодно я попробую решить вашу проблему. Мы, женщины, должны помогать друг другу». «Спасибо». «Да, и вот еще что. У вас хороший вкус». И тут она широко улыбнулась. «И парень у вас просто красавчик». «Да? Вы это видите?» «Да. И вашу подружку тоже. Предполагаю, что и у нее тоже нет работы. Вот вдвоем и приходите. Посидим, выпьем кофе с пирожными, послушаем джаз. Вы не думаете, что если вы живете здесь, а я там, то я буду задирать нос? Это не так». И у меня в молодости были проблемы. Мне иногда даже нечего было кушать, да-да. Если бы я не вышла замуж за одного художника, светлая ему память, то неизвестно, может, я вообще снимала бы у вас угол. Жизнь, она такая переменчивая. Да, вот еще что. У вас просто потрясающие волосы. Драгоценность. Не то что мои. Женщина ушла. Мика скинула халатик и бросилась смывать с себя шампунь. Что же они наделали с Женей? Ужас. Какой стыд был бы, если бы Женю все-таки кто-то заметил. Надо поговорить с ней. Хотя после разговора с Седовым, когда она объяснит ситуацию, может, сюда, в Варну, приедет кто-то из ее друзей, привезет ей денег. Или пришлет на имя Мики, поскольку у Жени пока что нет паспорта. В любом случае, все это решаемо. И тогда отпадет нужда воровать деньги с золотых террас. Посушив волосы феном, Мика оделась, оттягивая момент включения телефона. Как-то жутко и стыдно ей было увидеть там список из 100 непринятых звонков. Однако звонков было всего 5, и все с одного и того же русского номера. Она села за стол, достала сигарету, закурила и только после этого позвонила. Точнее, пустила сигнал, чтобы Седов там, в тысячах километрах от нее, отозвался и позвонил сам. И он позвонил. Моментально. Мика, как могла, запинаясь по-русски, объяснила, что с Женей все в порядке и что они были не вместе со вчерашнего вечера, поэтому она не могла дать ей возможность поговорить. И что сейчас вот она идет к ней и снова пустит сигнал, как только дойдет до места. Чтобы Седов оставался на связи. Напоследок не выдержала и спросила, все ли в порядке с детьми. Седов ответил, что все в порядке. И что он будет ждать звонка. Мика заперла квартирку, спустилась по лестнице, но не как прежде, а с непривычным для нее и неприятным чувством, что за ней наблюдают все жители многоквартирного дома, и уже оказавшись в садике, бросилась бегом в отель. Женя в садике перед отелем пила кофе в компании красивого парня-постояльца, и вид у нее был совершенно безмятежный, спокойный, как будто бы это была и вовсе не она, а ее сестра-близнец, настоящая хозяйка отеля. Ни тени тревоги, ни страха, ни какой-то внутренней обеспокоенности, в которой она находилась последние дни. Хотя Мика могла и ошибаться. «Доброе утро!» Мика села рядом, повернула голову, чтобы хорошенько рассмотреть Женю. «Как дела?» «Главное, чтобы у тебя было все хорошо». Все так же, продолжая озарять всех вокруг своей улыбкой, ответила Женя. Мика расстроилась. Конечно, Женя злилась на нее, и эта улыбка была не настоящей. Этой улыбкой она упрекала Мику за ночь с Миленом. «Мне звонили, там все хорошо», — поспешила сообщить пока что эту скудную, но столь важную для подруги информацию Мика. Улыбка исчезла. Женя молча выставила вперед руку ладонью кверху и пошевелила пальцами, требуя, как поняла Мика, ее телефон. И, получив его, встала, сжимая телефон в руке из-за стола, и не просто вышла из-под навеса, занимавшего полсадика, а вообще покинула территорию отеля. Когда за ней захлопнулась калитка, Мика испугалась, что больше никогда не увидит подругу. Парень, сидящий рядом, закурил, откинувшись на спинку плетеного стула. Несколько солнечных бликов сверкали в его черных густых волосах. Темно-красные губы его слегка улыбались. Он выглядел абсолютно счастливым человеком. «А где Георгий?» — зачем-то спросила Мика, хотя и так знала, где искать администратора. Ей очень хотелось кофе, ведь она с самого утра только и делала, что курила. Кофе ей был просто необходим. «Кофе хотите?» — спросил парень, приоткрывая глаза. «Ну, да. Я сам могу принести. Я здесь знаю все. И умею пользоваться кофемашиной». «Хорошо, спасибо. Меня зовут Горан. Я здесь живу. А вы Мика?» «Да». «Мне Женя про вас рассказывала». И он ушел. Мика достала еще одну сигарету и затянулась. Женя, отойдя от калитки метров на 20, устроилась в тени дерева. Набрала номер Седова и, услышав его голос, почувствовала, как начинает дрожать. «Женя, рад слышать тебя». «Как дети? С ними все в порядке? Я имею в виду, вы ничего не слышали?» «Мои люди выяснили, где твои дети. Напрасно ты мне не сказала. Словом, их охраняют. Так что тебе переживать не о чем. С домом твоим тоже все в порядке. Я был там, пытался найти варнинский след». Она перебила его, словно их разговор могут прервать, и рассказала о подаренном ей мужем отеле. О том, как у нее украли документы и деньги. И хотя она была шапошно знакома с Седовым, и он был для нее совершенно чужим человеком, все равно он, его голос и все то, о чем он ей говорил, было связано с ее жизнью, с детьми, с ее прошлым, настоящим и, возможно, будущим. Теперь, когда она узнала, что с детьми все в порядке, она засыпала его вопросами о том, как идет расследование. Седов рассказал о пропавшем сыне Залетаева Олеге. «Где он, говорите, пропал?» Женя подумала, что ослышалась, и что слово «Сербия» возникло вследствие ее волнения, ночных переживаний и жары. «Он поехал в Сербию за каким-то уникальным свитером для своей беременной жены и больше не возвращался. Прошло уже 5 лет, а он так и не появился. Не дал о себе знать. Но и тело тоже не было обнаружено в Сербии. Я делал запрос к коллегам». «А ребенок? Вы же говорите, что она была беременна, его жена. Может, она считает...» «Она не родила, не получилось». Он понял ее мысль сразу. «Жаль. Я бы с ними поделилась. При благоприятном раскладе, конечно. А что с домом, с отпечатками?» Седов объяснил, что там десятки самых разных следов, причем даже в детской, и что охранника допрашивал несколько раз, все бесполезно, потому что ему в кофе кто-то налил снотворное. «Женя, возвращайся. Вот увидишь, все будет хорошо. К тому же, если даже предположить, что у тебя реально есть враг, тот самый преступник, что проник в твой дом, то ему, скорее всего, нужна не ты с детьми, не ваша смерть, а наследство, капитал, деньги, бизнес. И пока ты не вернешься, как этот злодей сможет сообщить тебе о своих претензиях и желаниях? Я же со своей стороны обещаю, что буду рядом, что помогу тебе». «Но у меня же нет документов, денег». «Тогда я прилечу к тебе в Варну и помогу тебе. Постараюсь даже придумать что-нибудь с документами. Может, попрошу руководство связаться с консульством, и там тебе выдадут временное удостоверение личности. Или решу этот вопрос здесь, в Москве. Как я найду тебя там?» «Отель Пьеро. Пишется английскими буквами Пьеро. Записывайте». И она продиктовала ему название по буквам и адрес отеля. «Ну и телефон Мики вот этот. Когда она одна, без приятеля, то ее телефон как бы в моем распоряжении. И когда вы планируете приехать?» «Я позвоню, сообщу. Ты не паникуй, успокойся. Если можно, пришли смс-ку с фамилией твоей Мики, чтобы я мог прислать тебе немного денег на первое время по Western Union». «Хорошо, я так и сделаю», — сказала она. «Спасибо вам. Родина вас не забудет. Хотя, постойте, вы знаете, как выглядит этот... Олег? Ну, тот, что пропал в Сербии». «Да, я нашел его розыскное дело. Ему сейчас должно быть примерно 36 лет, он высокий брюнет с темными глазами». «Не синие, не черные глаза», — глотая слезы, прошептала Женя. «Что? Что ты сказала?» Но она уже отключила телефон. Ноги отказывались идти. А они-то с Микой искали, кто и за что мог бы убить Аллу. Никакого романа между Гороном и Аллой никогда не было. И, скорее всего, они вообще не были знакомы. Горан, он же Олег Залетаев, следил за ней. Возможно, у него связи в полиции. Ему помогли выяснить, что она улетела в Варну. Он последовал за ней следом и потом нашел ее где-то здесь, в центре. Может, просто прогуливался, разглядывая сидящих за столиками девушек. Может, и рыжего нанял, чтобы у нее украли документы и деньги. Потом, когда она познакомилась с Микой, ходил за ними по пятам. Может, видел, как Женя забиралась на золотые террасы. А потом, выяснив, что она осталась одна в отеле, забрался туда. И вместо того, чтобы сразу придушить, как это сделал с Аллой, приняв ее за Женю, решил немного поразвлечься. И Георгия подключил. А перед этим помог ему избавиться от тела Аллы. Такая каша из мыслей и страхов так забила мозги, что она снова достала телефон, чтобы перезвонить Седову. Но что она ему скажет? Признается в том, что к ней ночью в номер пришел парень, представившийся сербом Гороном, с которым она переспала, и теперь боится, что это и есть воскресший Олег Залетаев, который собирается убить ее и детей, чтобы завладеть всем наследством отца? Да пусть уже все забирает. Она не помнила, как возвращалась в отель. Как ворвалась в садик и, увидев Горана, несущего в руках поднос с кофе, набросилась на него с криками: «Забирай всё, на! Только оставь нас в покое!» Поднос упал. Чашка с блюдцем разбились о каменные плиты. Мика вскочила и бросилась к Жене, чтобы обнять ее, успокоить. На ее крики выбежал и перепуганный Георгий, который вообще ничего не понял и с удивлением смотрел на бившуюся в руках Мики и Горана Женю. Когда Женя открыла глаза, рядом была только Мика. Лицо ее было заплаканным. «Как ты нас напугала!» — подвывая, произнесла она, поднося к губам руку Жени и целуя ее. «Что на тебя нашло? Почему ты набросилась на него? Что случилось? Что сказал тебе Седов?» «Где он?» — разлепив пересохшие губы, спросила Женя. «Кто? Этот парень серб?» «Да никакой он не серб. Это родной сын моего мужа. Тот самый, что прятался все эти годы в Сербии, чтобы потом, воскреснув, объявить себя наследником. Бог свидетель, мне ничего не нужно». Но Мика не воспринимала ее слова. Она лишь жалобно смотрела на Женю и плакала. Конечно, она подумала, что Женя сходит с ума, что не выдержала свалившихся на нее несчастий и сорвалась. И что теперь с ней делать? Обращаться к врачам? Определить ее в больницу? Вот о чем думала Мика, слушая весь этот бред про серба и его наследство. «Женечка, дорогая, но он на самом деле серб. Георгий знает его. Горан часто останавливается в этом отеле. Он переводчик. Да ты сама можешь найти информацию о нем в интернете». «Он еще и Аллу, может, убил», — вспомнила золотой скрипичный ключ Женя. Голова у нее так болела, что хотелось засунуть ее куда-нибудь в ведро со льдом. «Вот, Георгий принес. Мика раскрыла ладонь с таблетками. «Здесь снотворное, болеутоляющее. Примешь?» «Вы что, решили меня усыпить или отравить?» «Женя, что сказал тебе Седов? Что с твоими детьми?» Мика, которая так знала от Седова, что с детьми все хорошо, все еще пыталась привести подругу в чувство, вернуть в реальность. «Мика, я не сумасшедшая», — захныкала Женя. «И не смотри на меня, как на безумную. Тогда при чем здесь Горан?» «Седов рассказал мне об Олеге. Он пропал в Сербии. Следи за моей мыслью. Сначала убивают Аллу. Затем ко мне в комнату ночью пробирается Горан, серб. Между прочим, в ту самую комнату, где жила Алла. Ты сама бы поверила в такие совпадения». «Но он же тебя не убил!» — всплеснула руками совершенно сбитая с толку Мика. «Ну, зашел по ошибке или по привычке к женщине, а там ты, темно же было. И что, вы же разобрались, ты осталась, слава богу, жива-здорова». Женя почувствовала, как щеки ее начали пылать. «Да уж, разобрались, ничего не скажешь». «Где он?» — спросила она со злостью. «У себя, где же ему еще быть? На улице жара. Вот он и спасается в прохладе. Может, работает, переводит что-то. Женя, Горан действительно серб и переводчик. Ну, может, еще и бабник, но это не преступление». Слышно было, как за дверью кто-то словно бегает туда-сюда. И вообще весь отель гудит, шумит, и время от времени эту непонятную суету прорезает знакомый низкий голос Георгия. «Мика...» Женя поднялась с подушек и судорожно схватила Мику за руку. «Что там случилось? Может, еще один труп? Пойди, посмотри». «Да какой уже труп? Успокойся! И вообще постарайся взять себя в руки! Вот увидишь, все будет хорошо, и вы помиритесь!» «С кем?» «Да с Гороном! Ты бы видела, как он испугался за тебя, как переживает! Он рвался сюда, но я его не пустила!» «Рвался он сюда!» Женя обняла лицо прохладными влажными ладонями. «Надо же! Серп, мать его!» Мика вышла. Вернулась с таким видом, словно в соседнем номере действительно обнаружили труп. «Ну, что там?» «Там уборка генеральная. Полно женщин с щетками и тряпками. Все чистят, моют, пахнет хлоркой». «Ну и что? Почему у тебя лицо-то такое странное? Словно что-то случилось?» «Да я... это... поговорила с Георгием. Он как раз шел по коридору со стопкой одеял. Женя, ты только не пугайся. Уж не знаю, как к этому отнестись, но он сказал, что вечером прилетает хозяйка, что он узнал об этом не так давно, поэтому и спешит привести все в порядок. В каждом номере...» Тут в дверь постучали. Мика впустила горничную, которая, не произнеся ни слова, внесла в комнату большую вазу со свежими розами, поставила на стол и молча вышла. «Какая еще хозяйка?» «Понятия не имею». Тут Женя окончательно пришла в себя, села на постели, задумалась. «А я вот все думаю. Отель как бы принадлежит мне, но о том, что он действует и что деньги, которые Георгий благополучно получает от гостей, куда-то отправляются, переводятся, мне Володя ничего не сказал. И кто нанимал Георгия? Володя?» «Знаешь что, дорогая, счастья ты своего не знала, не ценила, не понимала», — вздохнула Мика. «Вот если бы мне кто-нибудь подарил отель, уж я бы точно все узнала. Или вообще сразу же взяла бы в свои руки. Первым делом приехала бы в Варну как хозяйка, сама бы набрала персонал, отдала все необходимые распоряжения, все сделала бы по своему вкусу, наняла бы бухгалтера и даже повара. А тебе подарили отель, и ты даже не знаешь, как он выглядит. Даже адреса не запомнила». «Я с тобой даже спорить не стану, Мика. Но кто ж знал, что Володя не станет? Я думала, мы вместе с ним сюда приедем. Он мне все покажет, расскажет. Мика, ну какую хозяйку-то ждут? Меня, что ли?» «Может, самозванку какую? Или же не хозяйку все же, а типа директора? Может, твой муж нанял какую-то женщину все контролировать?» «Я бы, например, на его месте ограничилась только Георгием. Уверена, он и сам бы со всем справился. Ладно. Подождем, увидим. Одевайся. Пойдем выйдем. Горан нам кофе сварит». «Да что ты заладила? Горан, да Горан, влюбилась, что ли?» «Не влюбилась, но он действительно настоящий красавчик. Уж насколько Милен хорош, но этот серп, как посмотрит своими глазищами, прямо дрожь пробирает». И это произнесла скромная Мика. Знала бы, что случилось с ней, с Женей, этой ночью, когда она оказалась в его объятиях. Совсем мозг отключился. Так легко отречься от своих принципов, отдаться первому попавшемуся мужчине, который перепутал ее с другой женщиной. А если бы Володя был жив? А она приехала в Варну отдохнуть. Остановилась в этом отеле и вот так же оказалась случайно в комнате Аллы. Как бы она тогда отреагировала, когда, проснувшись, поняла, что находится в крепких объятиях незнакомого мужчины? Неужели спокойно изменила бы мужу? Женя приняла душ, переоделась, и они с Микой вышли из номера, спустились в сад. Горана не было. Стол под большим навесом был покрыт белоснежной скатертью, и на нем стоял серебряный поднос с кофейным сервизом и вазочкой с розой. Где-то в ветвях сиреневых кустов заливался соловей. «Пойдем уже отсюда», — нахмурилась Вика. «Послушай, а тебе не кажется странным, что я, хозяйка этого отеля, должна куда-то сваливать отсюда вместо того, чтобы увидеть собственными глазами того, кто реально руководит работой моего отеля?» «Кажется. Мне вообще все здесь кажется странным. Может, это и не отель вовсе, а какой-то притон, где по заказу убивают людей», — произнесла Мика и сама испугалась своих же слов. На пороге появился Георгий. Он, глядя куда-то в пространство, разговаривал с кем-то по телефону на чистом английском языке. «Может, это вообще штаб-квартира какой-нибудь иностранной разведки?» Прошипела, глядя во все глаза на подтянутого и одетого с иголочки администратора Мика. «О чем он говорит?» «Я плохо знаю английский, но много раз обслуживала их, когда работала в ресторанах. Он сказал, что ждет ее, типа, что все готово и что он рад ее увидеть». Георгий закончил разговор, спрятал телефон в карман своих черных отутюженных брюк, и это в такую-то жару, когда надо бы ходить в шортах, и улыбнулся девушкам дежурной улыбкой. «На море собрались!» «Георгий, вы что, королеву английскую встречать собрались? К чему такой торжественный наряд?» Не в силах скрыть усмешку, спросила Женя. «Почему королеву? Хозяйку жду». «Да? И кто она такая?» «Просто хозяйка, владелица этого отеля». «И как ее зовут?» И в это время, как нарочно, за калиткой остановилось такси. Из него вышла маленькая и очень толстая рыжая женщина в цветастых розово-зеленых бриджах и белой кружевной тунике. И Георгий бросился ее встречать. Калитка распахнулась, впуская толстуху с розовым распаренным лицом и семенящего за ней бледного и обливающегося потом администратора. «Салют!» — кисло поприветствовала Женя женщину. Георгий, как-то по-свойски, прячась за спину своей хозяйки, показал Жене кулак. И вышло по-детски. Не обидно. Толстуха, услышав Женю, резко остановилась, повернулась и совершенно неожиданно одарила и Женю, и Мику такой искренней солнечной улыбкой, что просто обезоружила их. «Good day, my name is Patricia, but you can call me just Pat. I am the owner of this hotel and would like to know how you are racing here. Are you satisfied with everything?» «Добрый день, меня зовут Патрисия, но можно просто Пат. Я хозяйка этого отеля и хотела бы узнать, как вам здесь отдыхается. Вы всем довольны?» «Что она сказала?» Не поворачивая головы, тихо процедила сквозь зубы Женя. «Потом!» — отмахнулась от нее Мика, чем сильно разозлила Женю. «Все потом!» И уже на английском, обращаясь к хозяйке. «Everything is just wonderful!» «Все просто чудесно!» Георгий, все так же продолжая прятаться за широкую спину англичанки, благодарственно закивал головой Мики, сцепив руки в замок, типа в знак дружбы. Мика пожала плечами, мол, всегда пожалуйста. Когда парочка скрылась в отеле, Мика сообщила ошарашенной Жене, что эта женщина — владелица отеля, что ее зовут Патрисия, Пат, и что, скорее всего, она англичанка, потому что вряд ли американской подданной придет в голову покупать отель в Болгарии, да к тому же еще и такой скромный. «А кто же тогда я?» «Миллион сказал, что владелицей отеля Пьеро являешься ты, моя дорогая. Залетай в Евгения Борисовна, так записано в документах». «Мика, дай-ка мне твой телефон». Женя принялась гуглить интернет. «Варна, отель Пьеро». Бормоча про себя, «какая же я дура». Она увеличила список поисковой страницы и показала Мике два отеля с одинаковым названием. Они звучат одинаково, а пишутся по-разному. Смотри, вот наш отель, где мы сейчас находимся. Пьеро. И вот другой, смотри, здесь. И адрес есть. Улица Царь Константин. Отель Пьеро. Из отеля вышел Горан. И Мика, увидев его, от неожиданности ли или от восхищения, открыла рот. Реально открыла рот, словно увидела, к примеру, живого Брэда Питта. «Привет!» — слабо поприветствовал Горан девушек, подняв руку и пошевелив пальцами. Женя отвернулась от него. В ярких солнечных лучах он смотрелся еще ослепительнее, и волосы его, черные, волнистые, рассыпанные по плечам, сверкали. И глаза, синие, с тяжелыми веками смотрели, не мигая, пристально. Она не выдерживала этот взгляд. «Мика, нам пора», — сказала Женя и, схватив подругу за руку, буквально потащила к калитке.